Глава 78. А в Лондоне тем временем дежурная редакторша выхватила из приемника спутниковой связи записанную кассету, промчалась через аппаратную, ворвалась в кабинет главного редактора, вставила кассету в видеомагнитофон и, ни слова не говоря, нажала кнопку воспроизведения. Пока шел материал, она рассказала шефу о своем разговоре с Гюнтером Гликом, находящимся в данный момент в Ватикане. Девица была способной журналисткой, и пока шла запись, успела получить из архивов BBC подтверждение личности человека, только что убитого на площади Святого Петра в Риме. Выскочив из кабинета, главный редактор заорал так, что все немедленно бросили работу. «Прямой эфир через 5 минут!» — выкрикнул он. «Самого талантливого ведущего к камере! Ответственных за связь со средствами массовой информации прошу немедленно вступить в переговоры в режиме онлайн! У нас есть материал на продажу! Кроме того, мы имеем фильм!» Все координаторы коммерческой деятельности немедленно включили свои системы связи. «Продолжительность фильма?» — громко спросил один из них. 30 секунд!» — ответил главный. «Содержание? Убийство, снятое в натуре!» Глаза координаторов загорелись с энтузиазмом. «Стоимость лицензионного показа — $1 000 000 США». «Что?» — спросили все, недоверчиво повернув головы. «Вы меня слышали? Я хочу, чтобы вы начали с самых крутых — CNN, MSNBC, а также с большой тройки». Имеются в виду 3 общенациональные телекомпании США — NBC, CBS и ABC. «Разрешаю сокращенный предварительный просмотр. Дайте им 5 минут на размышление, после чего BBC выйдет в эфир». «Что, черт побери, произошло?» — спросил один из сотрудников. «Неужели с нашего премьера живьем содрали шкуру?» «Лучше!» — покачал головой шеф. «Все гораздо лучше!» А где-то в Риме, как раз в этот момент, ассасин наслаждался коротким и вполне заслуженным отдыхом. Развалясь в удобном кресле, он с восхищением рассматривал легендарное помещение. «Я сижу в храме света», — думал он, — «в тайном убежище иллюминатов». Он не мог поверить в то, что оказался здесь по прошествии стольких веков. Немного выждав, он набрал номер репортера BBC, с которым говорил раньше. «Время. Однако самую страшную новость мир должен услышать позже».